Глава 30. Воспоминания о богине Созидания. Сразу после того, как я покинул дворец. «Так, чем теперь займемся? – спросила Саша, обратив взгляд на находящуюся в клетке Вензель. Я наблюдал за происходящим через магические глаза Миши. «Думаю, для начала мы должны что-нибудь сделать с богом связывания, согласны? Если он останется связанным, это вызовет подозрение у богини аборта, когда она вернется. Саша опустила взор на обмотанного цепью лежащего на полу бога связывания Везнеллу. «Спрячем где-нибудь?» — спросила Миша. «Придется, видимо. Но богиня аборта может что-то заподозрить и в том случае, если не увидит его здесь». «Сегодня богиня аборта Андерк не вернется, так что не могли бы вы оставить его пока здесь еще ненадолго?» С этими словами она протянула руку через зазор между прутьями клетки, выпустила из кончиков пальцев магическую силу, подняла бога связывания в воздух, притянула к железной решетке, положила его перед собой и нежно погладила Везнеллу по голове. Едва ли он ощущал это, из-за того, что пять его чувств были скованы, но чисто с виду казалось, будто он немного подуспокоился. Саша посмотрела на Мишу и так кивнула ей. «А ладно, но только совсем ненадолго. Вы уж извините меня. На самом деле это дитя добрый и хороший мальчик. Может, вам и сложно в это поверить, но... верим», — сухо сказала Миша. Хотя она практически не проявляла эмоций, в ее взгляде присутствовали два заметные нотки доброты. Вензель мягко улыбнулась. «В этом ты похож на Мелитию, Миша. Так ведь тебя зовут?» Миша несколько раз моргнула. «Напоминаю ее. «Да, и очень сильно. Возможно, Верню все вспомнила правильно, и ты действительно являешься Мелитией, хоть у тебя и нет порядка богини Созидания». Саша с Мишей переглянулись. «Странное чувство. Я тоже испытывала нечто подобное, когда узнала, что была богиня разрушения». Они снова повернулись к Вензель. «Какой она была?» Услышав вопрос Миши, Вензель обратила взгляд куда-то вдаль, словно вспоминая далекое прошлое. «Немногословной и доброй богиней. Она часто наблюдала за землей из мира бога. Но ведь мир богов очень далеко отсюда, не так ли? И когда проходишь через ведущие в него врата, то оказываешься в ином измерении. Неужели боги могут наблюдать оттуда за землей? Удивленно спросила Саша. «Мелития — богиня Созидания, порядок сотворивший этот мир. Что земля, что лазурные небеса, что подземные глубины для нее словно ее сад. Поэтому она способна узреть весь мир целиком, стоит ей только захотеть этого». «Это поэтому, интересно, у Миши хорошие магические глаза?» Словно вдруг осознав это, сказала Саша. Миша выглядела немного сомневающейся. «Я не вижу настолько хорошо. Возможно, твой порядок, как и мой, куда-то поместили. Поэтому Вензель не может ощутить в тебе магической силы Мелитии, да и Луну Созидания ты тоже использовать не можешь». Миша дважды моргнула. «Если я была Мелитией». В отличие от Саши, которая смогла вернуть свои воспоминания о богине разрушения, пусть и не все, Миша не могла вспомнить вообще ничего. Неудивительно, что ей не кажется это правдивым. «Пожалуй, ты права. Мы еще не знаем этого наверняка». Саша пораскинула мозгами, а затем, ахнув, подняла голову. «Ой, прости, ну так о чем ты говорила?» — смущенно сказала Саша. Вензель мягко улыбнулась и продолжила. «Божественные глаза Мелитии прекрасно все видели, но по этой причине она лучше всех знала о том, что мир жестокий. Я до сих пор помню ее, стоящей в лазурных небесах богов и взирающей на землю с таким видом, будто она пыталась скрыть свои эмоции». Должно быть, Вензель пристально наблюдала за ней тогда. Казалось, словно каждое ее слово несло в себе заботу о Мелитии. Долгое время она продолжала наблюдать за миром. С сотворением мира ее роль порядка созидания была практически исполнена, и она могла лишь взирать на него. Как-то раз я спросила у нее: «Почему ты так долго продолжаешь смотреть на мир?» «Что она ответила?» — спросила Миша. «Что создала недобрый мир?» Похоже, эти слова оказали на Мишу сильное впечатление, и она, опустив голову, глубоко задумалась. «Мы, боги, порядки этого мира подобны текущей реке. И хотя ее вода, походу, может отводиться, основной поток не меняется никогда, не говоря уже о том, что он не является настолько спокойным, чтобы его можно было затормозить». С печалью во взгляде сказала Вензель. «И все же она, Мелития, желала, чтобы родился добрый мир. Но в итоге в сотворенном ею мире люди, демоны и другие расы конфликтовали между собой и вредили друг другу. Семена конфликтов не увидали даже среди самих людей и демонов. Мир был постоянно охвачен пламенем войны и представлял из себя воистину адское место, в котором без конца лилась кровь и раздавались крики. Саша нежно взяла слегка дрожащую руку Миши. Думаю, не отводить от этого глаз было единственным доступным ей искуплением. Лишь разделив чью-либо печаль, она могла наказать себя за созданный ею же ад. «Так», — сказала Мелитье. В ответ на вопрос Миши Вензель отрицательно покачала головой. «Она этого не говорила, но я в этом абсолютно уверена. Она была очень доброй богиней». Едва ли бы Мелитье об этом сказала. Скорее, она бы продолжила корить себя, считая, что не имеет даже права говорить об этом. Сложно представить, сколько тысяч, десятков тысяч, сотен миллионов лет она, не оправдываясь, просто взирала на мир с самого момента его сотворения. Пока однажды, взирающий на холодный жестокий мир, Мелитье не увидела в нем призрачную надежду. «Анаса?» Заглянув Вензель прямо в глаза, спросила Миша. «Да, его, тирана-владыку демонов, обладающего силой сокрушать самих богов. Воплощение абсурдности, неспровергающее порядки, владыку демонов Анаса, который, являясь заклятым врагом богов, в глазах Мелитье, тем не менее, был блеклым и тонким единственным лучиком надежды», — сказала Вензель, вспоминая тот момент. «Как-то Мелитье сказала мне, я думала, он зол на меня. И действительно, владыка демонов Анас, вероятно, не простил бы богиню Созидания, ведь для него мы были созданиями, которые играли с чужими жизнями. И она бы не стала это отрицать. Возможно, она думала, что лучше всего будет, если, уничтожив богов, владыка демонов создаст новый мир. Ее вполне могла посетить подобная мысль. Поэтому Мелитье повела себя так, словно никогда не видела Земли, и просто спустилась к владыке демонов в качестве порядка богини Созидания. Но Анас не уничтожила ее». Вензель согласилась со словами Миши. Мелитье сказала, что они проговорили всю ночь, как всегда бесчувственно, сухо, но очень радостно. Блеклый проблеск света вне всяких сомнений озарил ее, когда она находилась во тьме. Вскоре владыка демонов попросил Мелитье помочь ему достичь мира. «Создать стену, разделившую мир на четыре части?» «Да. Люди, демоны, духи и даже боги оказались разделены, созданные владыкой демонов стеной. И в тот миг длинная-предлинная цепь конфликтов наконец-то прервалась, и спустя бесчисленное множество ночей с рождения мира, сейчас впервые, по-настоящему впервые, на Земле, во что сложно поверить, но наступил мир», — страстным тоном сказала Вензель. Должно быть, она с нетерпением ждала этого события. Между тем Саша, услышав это, очень удивленно сказала: «Погодите-ка, это что получается? Ты хочешь сказать, что битвы между людьми и демонами не прекращались все то долгое время до наступления того дня, 2000 лет назад?» «В конфликтах бывали затишья, когда одна раса гибла и сокращалось количество жизней. Но день исчезновения скрытых поводов для них не наступал. С нашей точки зрения мир сейчас погрузился в неестественное чудо. Тяжело поверить, что сейчас гармония воцарилась в мире впервые с его створения», — ошеломленно произнесла Саша. «Типичный Анас», — Саша ответила на комментарий сестры полной изумлению улыбкой. «Скорее всего, Мелитье сочла эту гармонию неполноценной и поэтому решила сотворить Анасуона». «Стабильность порядка?» — несколько раз моргнув, спросила у Вензель Миша. «Верно. Для наступления мира владыка демонов отнял порядок богини разрушения. Мир, как я уже говорила, погрузился в самое сердце неестественного чуда, и нынешняя гармония родилась на опасно хрупком равновесии, которое может разрушиться в любой момент. Посему, чтобы сделать еще один шаг и достичь истинной гармонии, необходимо восстановить стабильность мирового порядка». Вензель пристально взглянула на Мишу и нежно улыбнулась. «Мелитье бы никогда не доверила кому-то мир, чтобы просто издали наблюдать за ним. Если ты являешься Мелитьей, то я уверена, что даже сейчас, утратив воспоминания, ты сражаешься, дабы сделать этот еще один шаг». Миша глубоко задумалась, однако наклонила голову, словно говоря, что не знает. Вензель наблюдала за этим с добродушным видом, но тут вдруг смерила обеих сестер серьезным взглядом и сказала: «Видимо, мне кое-что нужно вам объяснить». «Погоди», — прервала Вензель Саша. «Кажется, я припоминаю». Ее глаза испустились синие, как у звезд творения свет. Похоже, что этот разговор спровоцировал оживление воспоминаний богини разрушения Верню. «Анас», — позвав меня через магическую линию, Саша Ликсом отправила мне воспоминания о событиях прошлого.